Глава 24. Местные интриги. Пока меня лечили, я задремал, и снилась мне всякая дичь. Волки-оборотни в теле женщин, Алена, мечущаяся в беспокойном сне в каком-то шатре. И еще привиделась княжна, но практически в полной темноте. Скорее всего, в какой-то пещере. Этот калейдоскоп образов сменялся друг за другом, кружась перед моим взглядом и не давая ничего толком рассмотреть. Очнулся я внезапно от похлопывания по щеке. «Все, насколько мог, я вас подлечил, поэтому завтра вы сможете приступить к работе. Постарайтесь больше не попадать в подобные передряги. Вы и так еще не оправились от последних приключений», — произнес лекарь и перешел к следующему пациенту. Встав и накинув на плечи куртку с прожженной дырой на спине, я понял, что мне даже не в чем пойти завтра на работу. «А когда моего друга выпишете?» — спросил я. «Завтра еще отлежится. Как я понял, вы прямо из одного особого бара. А там пиво с начинкой. Оно тормозит лечение. Поэтому им займемся завтра утром, когда из него выйдет вся дурь. И не советую вам увлекаться этой гадостью. Да, вкус отменный. Но оно разрушает каналы и тормозит лечение», — ответил лекарь, не отвлекаясь. «Это значит, что у меня есть время до утра, чтобы наполнить кристаллы и, одев сменную куртку соседа, сбегать в город. Как плохо, когда нет свободных денег. Но постараюсь исправить это дело. Нужно только подобрать жилу посильнее и провести около нее пару-тройку часов. Откладывать это я не стал». Поэтому, переодевшись в куртку Кирилла, отправился бродить по территории Академии, выискивая нужные мне магические жилы. Теперь передвигался я очень осторожно, включив магическое зрение на максимум, то есть сформировал призму всевидения и напитал глаза живой. Расход маны большой, но зато гарантированно обезопасил себя, видя одаренных на расстоянии до 50 метров. Помимо этого, получил хороший обзор для поиска необходимых мне магических жил. Живу я понемногу накапливал еще с того момента, как вышел с кристаллами из магазина, решив накопить нужный объем для продажи. Ту, что в кулоне, я не трогал, оставив на экстренный случай. Да и вообще, с кулоном надо разобраться отдельно. Что-то с ним было явно не так, только вот, как обычно, времени разбираться не было совершенно. Наконец, то, что я искал, мне удалось увидеть. И самое, что интересное, место, которое меня заинтересовало, находилось на дереве, среди густого скопления веток сосны. Забраться наверх труда не составило, но самое главное, найти меня там случайно не получится, поэтому можно немного расслабиться. Кристаллы я разместил на разных частях тела, два засунул под рукава и два в носки. Так, чтобы они касались тела. Теперь работать с ними будет очень удобно. Первым притянул магическую жилу с живой и направил ее поток прямо в кристалл. Затем магия огня, которая наполняла кристалл совместно с источником. Ну и воду с воздухом. Высота прохождения магических потоков была очень большой. И если бы не усиленное зрение, то я бы прошел мимо. А так смог разглядеть... И теперь есть отличное место для зарядки. Правда, это до первой магической бури. Но буду надеяться, что далеко они не уйдут, так как, судя по направлению, они идут от магического источника Академии. Поэтому и напор такой большой. Судя по скорости наполнения, просижу я тут часа три. Минусом всего этого мероприятия – испачканные в смоле руки и куртка. Но, надеюсь, решу этот вопрос с Кириллом. Пока сидел на дереве, размышлял, как мне подготовиться к схватке с Ермоловым. То, что ее не избежать, я не сомневался. Только вот как его победить в этой схватке, да еще желательно и при свидетелях, тут нужно подумать. Раскачивать источник до приемлемых размеров мне еще долго, поэтому нужно использовать мой опыт смешивания магических энергий для усиления эффекта. Для начала мне нужен хороший щит. И хотя бы одно атакующее плетение. Первое, что пришло на ум, это ветер с раскаленной лавой. Значит, нужны воздух, земля и, собственно, огонь. Но последний будет у меня от источника. Если грамотно расходовать, то мне должно его хватить. По опыту, правильное совмещение стихий дает увеличение урона в 3-4 раза, это минимум. Для атаки можно использовать воздух для разгона и немного земли в смеси с магией огня. Только магию земли придется сильно спрессовать. Тогда получится нужный эффект. Значит, торговцу продам только живу и воду. Остается вопрос с магией земли. В принципе, ее нужно немного попробовать залить в рубин кулона. По дороге мне попался небольшой поток, и минут за 20 я смогу его наполнить. А еще нужно потренироваться. Не стоит выходить на бой, не зная всех своих возможностей. А значит, придется вернуться и еще подзарядить кристаллы. Разобравшись с кристаллами, занялся прокачкой магических энергий через каналы, а не напрямую в кристалл. Так чуть дольше, зато тренировка нормальная. Мне сейчас нужно использовать любую возможность для тренировок. Сидя на дереве, я даже задремал, и мне опять снилась разная чушь. То разные монстры, то княжна, то Алена. Все это смешалось в сплошной калейдоскоп картинок, и разобрать сюжет не получалось. Одно хорошо, что замерзнуть я не боялся. От такого потока магических энергий мне, наоборот, стало очень жарко и хотелось раздеться. Но я сдерживал порыв, зная, что так можно подхватить простуду. Уже ночью спустился с дерева и направился на полигон, который в это время, конечно же, пустовал. Первое же плетение потребовало от меня 5 минут на формирование. Щит никак не хотел приобретать нужные формы и плотность. Хорошо, что рядом была возможность подпитывать магию земли, а так бы процесс обучения затянулся надолго. С атакующим плетением получилось уже быстрее, но все равно очень долго. Оказывается, навыки в этом деле имеют первостепенное значение. Зато я понял, что могу одновременно формировать сразу 2 плетения, что в другом теле у меня получилось далеко не сразу. На тренировку у меня ушло еще 3 часа. Пока я не исчерпал полностью все кристаллы, кроме живы. Но зато теперь на формирование сложного плетения у меня уходило от 5 до 7 секунд. Дальше пришлось повторить процедуру зарядки. В итоге спать пришлось прямо на дереве. А то днем буду в сонном состоянии. Под утро спустился с дерева и понял, что сильно заляпал куртку, но деваться некуда. Уж слишком объемные потоки шли наверху. Можно попробовать выкупить у Кирилла его куртку, а он купит себе другую. Денег я ему на это дам. Главное, успеть смотаться в город и обратно. Через проходную я прошел без проблем, показав удостоверение. И почти бегом направился к магазину. Только тут пришлось ждать его открытия. Но зато продавец, увидев меня и кристаллы, молча заменил их на пустые и вычел стоимость моего долга. Живо и вода вышли в 180 рублей. Минус мой долг вышло 93 рубля. Но брать я их не спешил, а направился к витрине, где были небольшие кольца с магическими кристаллами, только маленькой формы. Мне нужны 3 кольца для постоянного ношения с собой, для защиты. Примерный объем их я себе представляю. Вода, воздух и земля, кулон будет живой. Так надежнее. Пусть объем там и небольшой, но бывает нужно быстро закрыть разрыв вены для остановки крови, и этого должно хватить. «Сколько будут стоить 3 таких колечка? Попроще», — спросил я, указав на те, что были на витрине. «Это дорогие экземпляры. Небогатые студенты приобретают бывшие в употреблении. Сейчас принесу. Там есть из чего выбрать», — сказал продавец и вернулся с плоским ящиком, в котором лежало не менее 1000 колец. И, судя по их виду, лежали они давно. Создав призму перед глазами, внимательно рассмотрел их и отобрал себе те, что получше. Заодно решил посмотреть, что за кольцо имеет странный свет в магическом зрении. Простенькое медное колечко в виде печатки с маленькими камушками по периметру. Разглядывая его, понял, что он полон магии земли, хотя никакого цельного кристалла в нем не было. Это было очень необычно, поэтому решил взять его себе и посмотреть без лишних глаз, что это такое. По отклику он был объемом не меньше кристалла и под завязку заполнен магией земли. Похоже, мне удалось нарваться на редкий артефакт древности. Что-то похожее могли делать в начале появления магии в этом мире. Теперь понятно, почему он не менял цвет. Магии настолько много, что она не дает ему окислиться. «Сколько будут стоить вот эти три кольца?» — спросил я, показывая на три выложенные на прилавок кольца. «Для тебя со скидкой по 10 рублей», — ответил продавец. «Хорошо, а вот это медное?» — спросил я на одно из выложенных пяти похожих колец. «Медные по 3», — ответил он. «Давайте с кристаллом по 8 и медные за 2. Зато я заберу их все сразу, а то у меня еще долги в академии, и боюсь, что на все мне не хватит», — сказал я. «Только если следующую живу, ты будешь продавать мне», — ответил он. «По рукам», — сказал я, довольный сделкой. И тут вспомнил, как смог найти неплохие артефакты у другого продавца, используя магическое зрение. Поэтому, надевая кольца на руки, добавил. «А у вас есть сломанные или нерабочие магические предметы? Мне для опытов и экспериментов нужно, а тратить деньги на рабочие расточительно». «Да, у меня накопилось разного хлама, только это не бесплатно. Но от 1 до 10 рублей, те, которые не в благородном металле». «Хорошо, тогда я вечером загляну к вам и посмотрю, что там мне может подойти», — сказал я, забирая 83 рубля. «Я так понимаю, вы сами достали где-то живу, раз не отложили свои 10%?» — спросил внимательный продавец. «А ведь точно. Это может вызвать вопросы. Узнай, что я могу собирать живу, меня могут и обязать это делать. Да, франк лекаря. А мне это пока не нужно. Конечно, такой статус, возможно, позволит мне поступить на лекарский факультет данной академии, но для начала нужно рассмотреть другой вариант. Да и подзаработать мне все же хотелось. Лекарям, конечно, платят за кристаллы с живой, но это в 2-3 раза меньше, чем можно продать продавцу. А если найти покупателя в стенах академии, то можно заработать существенно больше. Правда, у меня уже был неудачный опыт с лечением в крепости, но отбрасывать этот вариант не стоит. Это мне долг сегодня вернули, а вот завтра так заработать уже не получится», — ответил я, тяжело вздохнув и изобразив на лице грусть. «Надеюсь, продавец не догадается, а если и догадается, то будет молчать. Уверен, он сам перепродает часть кристаллов дороже». «Тогда жду вас в ближайшие дни и очень рассчитываю на живу», — сказал продавец, провожая меня на улицу. Ну а я побежал в сторону проходной. До планерки оставались считанные минуты. На проходной меня внимательно досмотрели и даже принюхивались, но пропустили, ничего не сказав. А я поспешил к себе в комнату, где застал обеспокоенного Кирилла. «Где ты пропадал? И зачем взял мою куртку?» — проговорил он, как только я вошел. «Деньги зарабатывал. Продай свою куртку, а себе купишь поновее, а то я заляпал ее немного», — сказал я. «Продать? Ну, если тебе 20-ку не жалко, то давай. Я все равно другую хотел купить», — сказал он, осматривая меня. «Как ты после нападения?» — спросил я, протягивая деньги. «Честно сказать, ничего не помню, но мне сказали, что нас атаковал Ермолов в спину. Теперь у него могут быть проблемы, как, впрочем, и у нас. Поэтому нам желательно с ним не пересекаться. Сейчас сходим на планерку, а потом сразу в библиотеку. Там нас точно никто не найдет», — проговорил Кирилл, доставая из чемодана короткое пальто и новую рубаху. Планерка прошла быстро. И нам подтвердили задание на 3 дня, а именно разбор завалов в библиотеке. Работа там была пыльная, и многие старались отлынивать от этой работы. Но Кирилл, зная мои проблемы с Ермоловым, сам выпросил задание именно там, понимая, если перепадет мне, то и ему в придачу может попасть. Довольные, мы направились к дальнему зданию, и когда уже подошли к дверям, навстречу из небольшой беседки вышло 5 человек во главе с аристократом. «Далеко собрались?» — спросил нагловатый аристократ. «Да вот, ищем того труса, который умеет нападать только со спины и не готов сразиться в открытом поединке. Боится огрести от одаренного», — ответил я нагло и сделал это громко. «Ты что себе позволяешь, холоп?» — прошипел он. «Холопы пришли с тобой, а я вольный гражданин. Не надо причислять меня к своей свите. Что, опять нападешь со спины или сразишься 1 на 1 против меня на арене?» — спросил я. «Ну ты наглец! Думаешь, что сможешь одолеть меня лучшего на курсе? Да ты даже отборный тур не прошел!» — прошипел Ермолов. «Но почему нет? Я тебя не боюсь. поэтому поддаваться, как все, не намерен, и без проблем смогу победить тебя». «Да никакой дуэли не будет, я размажу тебя прямо здесь и сейчас», — проговорил аристократ и начал концентрировать магию в руках. «Я не просто так заговаривал его, да и мне нужно алиби, чтобы меня не обвинили в покушении на аристократа, поэтому мои руки уже были накачаны магией, и оставалось только сформировать два конструкта. Одновременно кастую щит и делаю шаг навстречу моему противнику, прикрывая щитом и немного ослепляя его. Мне это нужно, чтобы он не обратил внимания на второй конструкт, который формирую второй рукой с некоторой задержкой. С расстояния вытянутой руки он метает в меня фаербол. Видя, что я уже сделал щит, он торопится и не накачивает его должным образом, да и я выставляю щит под углом, чтобы отбить его в сторону. Одновременно с этим делаю полшага вперед, начиная удар. Время немного замедляется живой, разогнавшей мою кровь и ускорив мой метаболизм. Этому я неплохо научился во время лечения и собирался использовать, надеясь, что это поможет мне выиграть доли секунды, но во время боя и так все чувства обострены, а мое ускорение позволило фактически замедлить время. Удар противника в центр щита, который я успел развернуть под углом 45 градусов. Будь у меня обычный щит, то мне прилетело бы не слабо. Фаербол противника, даже не в самом мощном исполнении, как минимум разбил бы его и осушил мне руку. Но совместив щит с магией воздуха, я сделал поверхность щита пружинистой. Фаербол рикошетит, практически не снижая мощности щита, и уходит в сторону стоящего позади нас спутника Ермолова. Я же стараюсь не отвлекаться и концентрирую магию на кончике конструкта, уплотняя ее и накачивая магией огня с небольшим количеством магии воздуха. В принципе, она не нужна, так как я планирую нанести контактный удар, а не дистанционный. Но менять отработанное заклинание не стоит. Единственное, что я делаю, распределяю воздушную магию и на руку, создавая дополнительное ускорение. Сам делаю выпад вперед, и моя рука, распрямляясь, как пружина, бьет противника в челюсть. Как в замедленной съемке я вижу свой кулак, напитанный магией огня и земли, который ломает противнику челюсть и сдирает ему часть кожи, выжигая огромный участок лица. Слышится хруст ломаемых костей, и время, ускоряясь, мгновенно показывает, как пятки Ермолова отрываются от земли и того отбрасывает метров на 5. На секунду я даже испугался, не убил ли я его. Но сейчас показывать слабость нельзя. Спутники аристократа могут наброситься на меня. Поэтому я формирую следующее заклинание и поворачиваюсь к троице, стоящей справа. К счастью, фаербол, срикошетивший от моего щита, попал в одного из противников, стоящих слева от меня. И того, похоже, не слабо приложило. Пятый спутник стоял далеко и не успел до меня дотянуться. «Ну что, кто еще хочет отведать моей магии?» Практически рычу я и делаю безумные глаза. С учетом шрама на лице, выглядеть это должно устрашающе.